«Посмотрим», — уклончиво ответил супруг. «Чем черт не шутит? Оттуда я, Шу и Ариса в троицу на четверть часа повторно сходим. Стрелка отца Шурика надо со второй попытки брать. Без нас», — Наталья на ровном месте обиделась. «Без. Конкретно ты в это время будешь свой пентхаус от фискалов оборонять», — веско заявил блондин. «Если я хоть что-то в государевой налоговой службе понимаю. Опять же, бал наследников на носу. Тебе собираться и собираться. Вообще-то, княгиня империи с тех этажей действительно сложнее вышибить, чем Ржевского», — Наталья со значением посмотрела на сестру. «Если и правда на нас все будет оформлено». «Будет», — лаконично кивнул Дмитрий. Глава 17. Разбил два сигандглавы на три. Интерлюдия. Город Сота, Золотой квадрат, 45-й этаж небоскреба Шереметьевых. «Обскакали нас», — один из трех мужчин выбил барабанную дробь ногтями по столешнице. «Мое мнение, сходим с дистанции, так будет лучше». Все, не сговариваясь, посмотрели в огромное панорамное окно, начинавшееся от пола и упиравшееся в потолок. Внизу, на два участка южнее, в имении Ржевских смешно возились муравьи, какие-то узкоглазые строители, работавшие сутками без перерыва. Возведенное ими грандиозным не выглядело, скорее даже наоборот, но лишь пока. Присутствующие понимали в нюансах и оценить темп работы наемных чужаков были в состоянии. «Защита на его имении уже стоит, артефактная, близкая к стандарту», — ответил на никем не заданный вопрос брюнет лет 40. «Теперь вломиться будет сложнее, хотя и по-прежнему возможно. Другое дело, зачем именно? Можно подумать, мы в первый раз многого добились», — вздохнул единственный в комнате старик. «Да кто подумать мог? Дядя, второй человек, возрастом чуть моложе первого, разгоряченно привстал, чтобы тут же сесть на место под тяжелым взглядом патриарха. Я тебя не обвиняю и ярлыков не вешаю», — еще раз вздохнул глава рода. «Просто по-стариковски пытаюсь понять, что у нас не так пошло, и когда». «Хаос, элемент случайности». Сын по-прежнему барабанил пальцами по столу. «Ржевский – это воплощение хаоса, если изображать графически». «Продолжай», — предложил дед. «Мы его оцениваем по прошлой репутации, а он стремительно меняется. Пап, ну правда, кто мог угадать, что за него августейшая персона замуж пойдет?» — говорящий принялся загибать пальцы. «Это что, не меняет расклады по-твоему? Ну, тот эмират, положим, на карте ногтем закрыть, и нет его. А их порталы, а финансы, на карте, может, эмират действительно невелик, а в торговле, бесплатный транспорт для любого бизнеса, да между странами». Все помолчали. Плюсы монопольной и ничего не стоящей логистики в стратегической перспективе равнялись миллионам, а то и миллиардам. Если же сюда добавить вопросы безопасности, до сего момента порталами так, как Ржевский ходит, только первые семьи и к ним приближенные могли себе позволить, констатировал племянник. То, что Ржевский присутствует практически везде, одним этим выводит его на другой уровень. Положим, эмиратовскими порталами он только до столицы ходит. Внутри Соты, малые мобильные порталы, говорят, китайская контрабанда. А до столицы, малообеспошленные грузы из самого эмирата и японцы. Сын продолжил горячиться. Кто мог спрогнозировать его союз с Наримацу? Понятно, что это скорее декларация, но после его заявления о первой кавалерийской уже народ забурлил. Что дальше? Увы, как оказалось, голое слово тоже чего-то стоит и на что-то способно, признал племянник главы и двоюродный брат 40-летнего брюнета. Через Наримацу, если что, ниточка на самый верх той страны тянется, там это известная фамилия. Кто такие, кстати? Я не слыхал, потому и не слыхал, что Наримацу, типа копии Ржевских, только в Японии. Нищие, принципиальные и резкие. Им благоволит Микадо, по крайней мере, в данный момент. Отчего ж не благоволить символу эпохи, заметил старик. Тем более, что подобные семейства денег никогда не просят и не требуют, в отличие от нас. Живут, чем Бог послал, и на многое не претендуют. Обычно не претендуют, поправился он после того, как все снова посмотрели в окно. Любому обеспеченному клану ясно, зачем при троне нужны принципиальные, кристально честные и безнадежно нищие головорезы с шикарным послужным списком поколений. «Что делать будем?» — спросил сын главы. «Сейчас или вообще?» — уточнил его двоюродный брат. «И-и, пап, наследник рода из-за тебя погиб», — ровно уронил брюнет. «Я, конечно, успею и еще детей настрогать, и даже их в люди вывести, благо, деньги на целителей есть, но, что, в этот раз в первой лиге мы пролетаем, Давай себе в этом признаемся честно, и снова все немного помолчали. Грядущая смена поколений правящей династии, как обычно в таких случаях, вызвала шевеление разной интенсивности в различных местах. После смены самодержца на троне предсказуемо поменяются и команды, подле трона, в министерствах, в наместничествах, в общем, всюду по команде вниз и в стороны. Идущая из столицы волна кадровых перемещений докатится до границ, отразится от них и вернется обратно. Именно в этот промежуток времени фамилии, внесенные в бархатную книгу, всегда участвовали в переделе. На сей раз Шереметьевых среди них не будет. Что предлагаешь? Глава рода не кричал, не истерил, просто спрашивал. Это косвенно свидетельствовало о том, что он тоже склонялся к тому, чтобы сдаться. По крайней мере, в данном конкретном моменте, в игры между Юлией и Дмитрием больше не лезем вообще никак. Крепыш принялся загибать пальцы. До самого конца августейшей кампании сидим здесь, латаем дыры, в столицу не суемся. Пап, ты согласен, что самой главной задачей теперь является не откусить кусок побольше, а вернуть хотя бы половину того, что мы потеряли? Продолжай. Мы ввязались в сомнительную авантюру с магами. Позволили себя втянуть в разборки церковников. Заигрывали с партиями обоих наследников, делая ставку на всех лошадей одновременно. Это было ошибкой. Почему обоих наследников? Вскинулся двоюродный брат говорившего. А цесаревич Владимир, их же трое, ты редко бываешь в столице, отозвался старик. Владимир слишком молод и не обзавелся командой, по большому счету. У него просто не будет людей, своих людей, чтоб расставить на места. А империя огромна, подхватил брюнет. И без своих людей на самых разных постах ты ею просто не сможешь управлять. Что в итоге? Какой план? Наследникам не говорим ни да, ни нет на любые их предложения. Крепыш опустил ладони на стол. По крайней мере, ближайшие месяцы в 6. Хочешь, чтобы все устаканилось и улеглось? Да. Пусть этот пирог съедят без нас, когда-нибудь будет следующий. Тогда и настанет наше время. Всех это только обрадует, заметил кузен. В столице удар по нашему представительству обезглавил целые службы клана. В масштабах нашей структуры мы сейчас ничем не отличаемся от царевича Владимира. Плюс я потерял сына, на лице 40-летнего не было заметно сколь-нибудь значимых эмоций. У нас меняются приоритеты. Если бы у тебя была не дочь, а тоже сын, тогда были бы варианты. Но, увы, это понятно, перебил кузен. Хочешь сказать, все, что мы сейчас завоюем, если завоюем, будет некому оставить? Именно. В гроб с собой всего не заберешь, а дочери отнесут приданое в другие кланы. Достаточно логично подвел итог сын патриарха. Не знаю, как ты, а я сейчас озабочусь производством второго наследника, туда и все усилия направлю. Задача на годы. С женой будешь наследника делать, или сразу по всем направлениям. Где взойдет, там и слава богу. Обстоятельства сложились так, что теперь приходится успевать. Мне уже 40, и эта неделя показала, что царь не зря воспитывает на царство троих параллельно. Ни одного, как мы. Что с Ржевским будем делать? Подал голос патриарх. Пока ничего. Я понятия не имею, что с ним можно сделать. Разгром столичной резиденции ярко показал, что мы ничего не контролируем. Как бы на более серьезную ответку не нарваться. А я тебе еще тут это говорил, после вторжения на 40-й этаж, заметил дед. Я ошибся. Списал на случайности, ошибся. Потерял ребенка. Хочешь что-то добавить? Ржевского просто так из рук выпускать не хочется, примирительно бросил третий, которому не нравились пронзительные взгляды отца и сына друг на друга. Неужели это все ему сойдет с рук? Мы его не держим, чтобы выпускать, неприязненно заметил брюнет. Пока мы за этим пацаном и его участком гонялись, как полкан без ошейника, он и нас головой в дерьмо ткнул, и самого 01-го при всей стране в суд потребовал. Сегодня такие терки, не наш уровень, увы. Надо залезать раны. 01-й в этот суд не явится. Это уже не важно, констатировал патриарх хмуро, опуская взгляд. Это уже абсолютно не важно. Камень с горы брошен. Я тебя сейчас не понял, дядя. Ты еще молод, поэтому не понял. Происходит смена эпох. Вызов августейшего в суд. Звонок в антракте. После него на сцене будут другие декорации. А Виктор правильно говорит, нам в них нечем участвовать. Пока что нечем, поправился дед, потому что актуален вопрос нового преемника среди нас. Приоритет номер один после последних похорон, его нет в наличии. Поскольку старого мы угробили, сухо подытожил сын. А с Ржевским я как-нибудь сам выберу время и поговорю. Как, кузен, похоже, не поспевал мыслью за собеседниками. И о чем? Да хоть и на встрече наследников в столице, пожал плечами 40-летний. Судя по покупке недвижимости, он там точно объявится. О чем будет разговор? Честно скажу ему, что мы выходим из игры и в этом поколении цесаревичей к ним не лезем. Банально незачем, нам нужно сохранить фамилию. Все снова посмотрели в окно. Китайские рабочие внизу и в отдалении по-прежнему напоминали муравьев. Каждый раз, когда в глазах Мадина и Дали появляются блестящие чертики, не знаю, как сказать словами, это значит, что шарящие в ментале южанки что-то интересное видят в окружающих и ждут развития событий, чтобы потом втихаря поржать, это уже не раз проверенная практика. Или не втихаря, последнее время даже Мадина особо не заморачивается приличиями, молчу про Далию. Такое впечатление, что не только на Джип на меня влияет, плохо, а и я на нее, хорошо. Искренность в проявлении чувств – суть достоинства самурая, как говорит Шу. А раньше Мадина чаще скрывала, что думает или чувствует. Впрочем, жены-близнецы настаивают, что иногда лучше промолчать, чем соблюдать эту самую искренность вкупе с откровенностью. Так, почему у них могут блестеть глаза? Думай, голова, думай. Шу из списка потенциальных приколов выпадает. Она вон, ровно смотрит на ведущиеся работы, вид имеет умиротворенный, в мага-редакторе сверяет какие-то цифры, полученные от накасаны и чонкой вообще чихать на все хотела. Кузины Шу тоже отпадают примерно по тем же причинам, плюс география. Они сейчас в столице, заняты подготовкой пентхауза. Говорят, продемонстрируют нам по прибытии преимущества японской школы дизайна и интерьера. Глава 18. Разбил два сигадн главы на три. Посмотрим на обещанный уют. Чё, в финансах сейчас никому из дам не отказываю. Здесь только вздохнуть и пальцы скрестить, чтобы положительная общая волна ничем не сменилась. Тьфу, три раза. Левашова, теоретически, попадает в разряд потенциальных мишеней иронии двойняшек, если учесть, что ржут они только когда кто-то орет и возмущается, ну или вот-вот готов начать орать и возмущаться. Но Светлана, во-первых, тоже в столице, а во-вторых, я ей так и сказал, на это с ней пойти не могу. Что угодно, только не интим с мешком костей, последнее без меня, Левашову, стало быть, тоже исключаем. Попытался сгладить, конечно, и слова на деликатные заменить, но не уверен, что получилось. Говорили через амулет, лица ее не наблюдал, голос у нее был похоронный. Довольный собственной проницательностью, прихожу к выводу. Мадина и Далия чего-то ждут от Натальи и Виктории, потому что Чонг замужем и даже подарки просила ей не слать, чтоб не спалиться. Ариса говорит, что в моей семье ее больше устраивает роль приходящей домработницы, без обязательств, иначе говоря. Дим, когда у тебя такое вот выражение, мне боязно, веселая физиономия берущей меня под руку Альфу Таим не вяжется с озвученным текстом. Что ты задумал? Наоборот, пытаюсь вычислить, что вы задумали. Открещиваюсь от беспочвенных подозрений и осторожно кашусь в ее сторону. Ха-ха-ха, я тебе говорила. Обращается принцесса к Мадине, а позаду хлопает почему-то меня. Впрочем, я не в претензии. Всегда бы так жить, грех жаловаться. Он заметил. Продолжает венценосная супруга. Дим, поясняю наши переглядывания. Твои соотечественницы сомневаются, что ты на них этот пентхаус запишешь. А нам интересно, что дальше будет. Да ну тебя. Наджип только что не подпрыгивает от возмущения, со злостью толкая двойняшку в плечо кулаком. Ну нафига ты ему все сдала, все испортила. Вот же корова. Ха-ха-ха-ха-ха, муж наш, а представь, Далия, кажется, ничего в этой жизни близко к сердцу не принимает. Она всю жизнь такая, а я с ней живу. Хорошие качества, перманентный позитив принцессы, если подумать. И психика всегда в ресурсе, и другие тебя ценят как безгранично жизнерадостного и оттого конструктивного. Хоть пример с жены бери. Какая это, такая, сварливо уточняет менталистка, прихватывая меня под вторую руку. Занудная и вредная. Дим, когда она видит напряженную ситуацию, то всегда ждет скандала, улыбается во все 32 Альфу Таим, поясняя мне вопрос, который задал не я. А если тем скандалом и оканчивается, то наша госпожа проницательность потом про себя ехидничает и веселится. Эх, хорошо-то как, вырывается у меня немного не в тему и, пожалуй, машинально. Четыре спутницы резко останавливаются, затем впиваются в меня подозрительными взглядами. Как, спрашивает сестру Наталья, лицо которой вытягивается прямо на глазах. Ничего не понимаю. Что происходит? Не знаю, не менее ошарашенной выглядит и Виктория. У них спрашивай, у меня на такое объяснение нет. Блондинка почему-то указывает на близнецов, это они умные и в чужих мозгах офигеть какие прошаренные. При этом обе барсуковы пристально таращатся то на мои колени, то чуть повыше. Снова странно, дырок вроде нет, одежда новая. Что ты сейчас сказал? Наджиб сводит брови вместе и становится отстраненной. Обычно она в этот транс впадает, если собирается что-то лихорадочно просчитать на ментальном бусте. Или Ждале, едва мазнув по мне взглядом, не меняется, продолжая излучать позитив. Ха-ха-ха, вот это спектакль. Не поспоришь, хотя и загадочно. Понять бы еще, на какую тему представление. Что ты сказал? Повторно требует менталистка. Эх, хорошо-то как, повторяю покладисто на всякий случай. Параллельно продолжаю настораживаться. Что происходит? А что именно хорошо? Боевые магессы, шедшие чуть впереди, быстрым шагом возвращаются и подступают ко мне с разных сторон, образовывая вместе с Мадиной окружность. Текущие взгляды трех жен из четырех, Далию можно не считать, она нормальная, заставили бы усомниться в их психическом здоровье, не будь одна из них здешней версией психиатра. Присоединяюсь к вопросу, что именно хорошо, тьху, сглазил. Наджиб беспричинно напрягается вслед за стихийницами. Мне становится не по себе, но вида стараюсь не подавать. Когда окружен таким количеством прекрасных дам, бравым следует оставаться в любой ситуации. Аксиома предка. Солнце светит, указываю им за спину, на всякий случай аккуратно отступая влево и назад, пока их головы смотрят в другую сторону. Мало ли, пусть будет пространство для маневра. Дождя нет, продолжаю, когда жены поворачиваются обратно. Птички поют, вы все рядом. Не сошли же трое одновременно с ума? Пожалуй, такого не может быть. И Далия подреагировала. Она в психиатрии тоже шарит, успокаиваю себя мысленно, хватаясь за виртуальную соломинку. На душе тем временем скребут кошки. Выглядит женщины, сказать помягче, нетривиально, без видимых на то причин. Еще что хорошего, требует Виктория с таким видом, словно она, сотрудник военной контрразведки, а я, попавший ей в руки перебежчик с другой стороны. Тебе с карандашом и бумагой по пунктам посчитать? Огрызаюсь вопросом на вопрос. Так готовься записывать. Нервы мои нервы, держите себя в руках. Все будет хорошо, сейчас все выяснится. Только пальцы скрестите, сплюнуть три раза незаметно. Черт, незаметно не получилось. Гуляем, идиллия. Китайцы новые этажи строят быстрее гно предыдущих строителей, перечисляю дальше. Раз просит, в некоторых медицинских случаях лучше не спорить, говорит классическая наука психиатрия. Удали сиси большие, она меня под руку ведет, я трицепсом приятные выпуклости чувствую. Еще, теперь и Наталья, обычно менее настырная, уподобляется двоюродной сестре и изготовившемуся к прыжку тигру. Еще у Наджиб точно такие же сиси, как у Альфу Таим, поскольку они близнецы и со всех сторон одинаковые, а она с другой стороны шагает и тоже ими об меня трется. Поясняю как могу добросовестно, хотя происходит что-то ненормальное. Еще у вас с Викой ноги длинные, талии узкие, попы красивые. Вы впереди идете, я вашим изяществом сзади любуюсь. Что нужно для счастья? В этом месте понаивнее похлопать глазами, авось успокоится. А-ха-ха-ха-ха. Удали ее регулярное беспричинное веселье срывает с чайника крышку. Или зря я по ее наводке от нечего делать этот менталистский учебник накануне листал. Теперь вот думаю, что налицо три мании и одна истерика. Пока не прочел эту теорию, нахрена, спрашивается, жил себе, не тужил. Подумаешь, женские выходки, зато сиси и попы в порядке. А теперь вот терзайся в сомнениях. Дим, ты что-то еще хотел сказать? Чересчур заботливый голос Наджиб подходит психиатру, который пытается разговорить буйного пациента так, чтобы последний ничего не понял. Страшно, вырывается у меня. Было так хорошо гулять с вами, четырьмя классными тёлками, а сейчас стало страшно. Отчего тебе стало страшно? Мадина резко преображается. Сейчас она делает стойку, как охотничья собака. Дим, попытайся поточнее сформулировать причины своей тревожности. Менталистка даже за рукав меня теребить принимается. Сперва тебе было хорошо, так, вот, четверть минуты тому, а теперь эмоциональный вектор резко сменился в другую сторону. Кстати, обычно она от тактильной демонстрации собственных эмоций настолько далека, насколько велит их канон, а он, жесткая штука, если додуматься его во всем соблюдать. БЛ, Тут прорывает уже меня, как же тут не нервничать. Шел, никого не трогал, жизнью наслаждался, радовался компании, тем более что это все мое. В качестве иллюстрации хватаю по очереди 4 упругие и изрядные размерами молочные железы, затем 4 ягодицы. Раньше у меня были и финансовые проблемы, и политические, имение еще сожгли с нужными вещами. Продолжаю извергать поток, но сейчас как будто ясно стало, что делать. Уже даже не разговариваю, а практически ору на весь участок. Жизнь начала налаживаться. Со второго этажа на звук моего голоса высовывается взъерошенный дед, а с третьего – отец Шурик. Впрочем, их головы тут же исчезают обратно. Бросил обычную фразу машинально и без задней мысли. Сказал любимым женщинам, что на язык взбрело. Похоже, надо вопить потише, а то уже из небоскребов соседи в окна глядят. Что мне хорошо, имел в виду. Без подти. Стоп. Мадина поднимает ладошку как тренер, отмечающий окончание упражнения. Дим, ты только не нервничай. Пожалуйста, успокойся и возьми себя в руки. БЛ, да кто же так успокаивает? Разумеется, после этих слов хочется орать еще громче, если не сказать больше. Эту фразу говорю вслух, но кто бы меня слушал? Получается, ты сказал «эх, хорошо-то как только потому, что тебе приятно с нами гулять», словно у ребенка Дауна, уточняет светило семейной психиатрии. Параллельно на джип обменивается странными многозначительными взглядами с Барсуковыми. «Знаешь, будь вы мужиками, уже пару секунд как в морду дал бы». Отвечаю слегка не по теме, зато искренне. «А как с ног сбил бы, точнее, как вы на землю попадали бы, ногами пинать принялся бы». Параллельно с речитативом стараюсь глубоко дышать носом. «Дима, только не нервничай». Твердо стоит на своем менталистка, не сводя пристального и внимательного взгляда с моей переносицы. «Пожалуйста, возьми себя в руки. Я верю, что ты сможешь, ты сильный». Отбросив всякую любезность, принимаюсь очень громко говорить то, что думаю. Мадина, ответ, да, мне хорошо и приятно с вами гулять. Я именно поэтому и сказал. Перевожу дух. Что не так, странно, сочувствующе качает головой Наталья, чем бесит еще больше. Очень странно, но ладно. Хорошо, в семье есть свои специалисты. Она с неким скрытым подтекстом кивает Мадине. Блондинка собирается добавить что-то, но ее дергает за руку Вика. В этом месте обе Барсуковы вопросительно смотрят на наджип, которая коротко качает головой в отрицательном жесте, не говоря ни слова. Кажется, пора начинать верить в Бога. Вдруг хоть он может помочь понять, что здесь происходит. Загадочный пассаж в исполнении жен остается без пояснения. Пока что, Шу, не участвовавшая в занимательном общении, идет встречать новую мебель для третьего этажа, вон приехал фургон, надо принять покупки сквозь защиту имения. Остальные дамы увязываются за ней. Идиотский круговой бред про белого бычка, слава богу, прекращается. Глава 19. Разбил 2 сигадн, главы на 3. Помирились. Из здания выходит Малони, светящийся дед, и с победоносным видом направляется ко мне. «Митька, мы с Настей помирились». По дороге он усердно трет собственные штаны. Спереди. «Поздравляю, о, хоть одна хорошая новость за последнюю минуту. А куда ты супругу дел?» Заходили вдвоем, выходит один, загадочно. «Она сразу оттуда порталом к себе переодеваться пошла», поясняет родственник. «У нее первая часть одежды помялась, вторая порвалась, а третья вообще в негодность пришла. Обещала скоро вернуться. А портал откуда?» Задумчиво гляжу вверх на собственное здание. «Я вроде не устанавливал еще, так с собой был», лучится позитивом Трофим Барсуков. «Твоя таблетка», Настя говорит, «после того беспредела, что в империи творится начал, переходы магическими овалами между собственными участками, такая мелочь, что тьфу и растереть, плевать на царский указ, дескать, а вы тут чем занимаетесь?» Что за крики были? Удачный во всех отношениях визит кровного родича в новые апартаменты наполняет его неистребимым оптимизмом. Почти как Альфу Таим. Чего орали? Ладно, хоть за деда порадуюсь, раз самому настроение испортили. Да так слушай, совет твой нужен. Подхватываю старика под руку и направляю в противоположную от принимающих мебель супруг сторону. Благо, даже за 5 этажей строящегося небоскреба можно зайти и гулять невидимым. Это не деревянные избы, что раньше были, несколько метров и все, конец тропинки. Деда, подскажи, как не спалиться. Излагаю требования семейно-религиозного ужина в заливе под амулетную видеозапись на всю страну. А то я в разных государствах в двух различных религиях на виду. Может некрасиво получиться, если информационные потоки вдруг пересекутся. Вопрос действительно деликатный. В Эмирате я на весь парламент шахаду произносил, а здесь вроде как в церкви свой, налицо прямой конфликт интересов. Точнее, ритуалов. «Сволочь ты, Ржевский», – изрекает басом отец Шурик, выходя из здания, хотя я его не спрашивал. «Беспринципный ты, циничный делец от святого», – обличает церковный иерарх с таким видом, словно я ему займ возвращать отказался. «Тоже с ума сошел», – вежливо наклоняю голову к правому плечу. Хотел на автомате сказать по фамильному шаблону, куда и ему пройти, но вовремя сдержался. В отличие от власть придержащих, церковник о личном комфорте вообще нисколько не заботится. Он не августейшее семейство, которое только под себя гребет, просто принципиален по-своему. В Троице вон, в общем строю чуть чужие боевые заклинания штурмовать не полез. Голым пузом, личным энтузиазмом и высоким моральным духом. Не удержи я его тогда, точно поперся бы на тот пятый этаж опера-предателя то ли задерживать, то ли арестовывать. Я все слышал. Религиозный чин так и пышет любовью к правде. Хочешь на двух стульях усидеть в обоих храмах за своего сойти вероотступник? Твою ж маму, батюшка, буднично и спокойно вздыхает дед Трофим, приходя на помощь внуку. Слышь, твое святейшество, он щелкает второго пенсионера по лбу, вырывая из самопроизвольного экстаза. Слезь с трибуны, отец Шурик выныривает из реки красноречия и удивленно смотрит на родича. Ты для проповеди место неподходящее выбрал, поясняет Ржевский Барсуков, неуловимо становясь другим, не как раньше, и аудиторию. О чем ты? А под Коноваловкой, подсказывает родич. Полвека тому, ты уже вовсю кадилом тарахтел на нынешнем поприще. Ваших капелланов я там в упор не помню, зато вы нас у рубежа перекрестили и на убой вперед отправили. Сами попы в обоз быстро так вернулись, бегом бежали. Даже рясы придерживали, чтобы темп эвакуации не терять. Не помнишь, меня там не было, озадачивается церковник, меняясь в лице. Зато я был, пожимает плечами не такой уж и простой, как оказалось, дедушка. Отсюда вытекает мой вопрос тебе. Ты сейчас внуку моему от своего имени мораль читаешь, или от всей вашей богадельни? Да как ты смеешь о храме? Не смешивай понятия, перебиваю, поскольку с половины пинка понимаю, что имеет в виду кровный родственник. Царевна Юлия давеча вон, тоже себя родиной называла. А ты о чем, мелкий? Отец Шурик становится похож на большого пса, забредшего на чужое подворье, на котором живут два таких же, на которых ему теперь на две стороны одновременно лаять надо, ну или со двора убегать. Твое преосвященство, вера и религия – очень разные вещи. Все же надо попытаться объясниться по-хорошему. Человек-то отец Шурик неплохой, Бог един, с этим ни вы, ни они не спорите, еретик. А ваша церковь лично мне, например, больше на бизнес похожа, правду, только правду. Да как ты смеешь доказать, когда посетитель в храм входит, какого первого человека он встречает? Самого первого? Религиозный деятель резко замолкает. Допустим, я не христианин и порог церкви впервые переступил, развиваю наступление. Кого я там встречу первым? Вот ты язва. О, дошло и до него, даром что там работает сколько десятилетий, а видит вошедший в храм продавца свечек, иконок, крестиков, цепочек под них, недорогих шерпотребовских артефактов. Педантично и скрупулезно загибаю пальцы. Цена на свечки, если равнять к себестоимости материалов, маржу дают в 0,02%. Работа несложная, я своими глазами те изделия видел. Память у меня хорошая, о бизнесе говорить люблю, поскольку в теме понимаю. Об иконках ничего не скажу, а вот крестики из банковских металлов у вас такой пробы, что их цена, ага-га. Жизнерадостный дед Трофим, так удачно помирившийся с молодой и фигуристой супругой, похоже, разделяет мою точку зрения. С каких это пор потомки гусара в золоте и серебре понимать стали, неподдельно удивляется иерарх, сбавляя агитационные обороты. Всегда понимал, отрезаю. Не надо нас за дураков держать. Слышь, ровесник века, дед лениво машет рукой, прекращая дискуссию. Скажи лучше, чего на текущей встрече наследников ждать? Ты точно в курсе, по глазам вижу. Ариса Накасаны, клан Накасаны, выпускница малоизвестного и очень специфического учебного заведения в Киото, Япония. Односторонний сигнал от амулета Ржевского принимается через маготехномост Митсубиси благодаря шлюзу изначальной Шунаримацу. Чем занят? Дмитрий машинально заглянул в мага-чат деда. После беседы с иерархом церкви двое ржевских отправили епископа на третий этаж, отдыхать дальше. Сами же, переваривая полученную новость, решили использовать оставшуюся четверть часа свободного времени на семейную прогулку. Да так, отвечаю кое-кому на сообщение. Трофим Степанович зашевелил губами. Женатики, мимо, вот же стерва меркантильная. Пальцы старика задвигались при наборе текста очень резво, не в пример возрасту. Никак не уймешься, оживился внук, уже более внимательно фокусируя взгляд на чужом диалоге. Мало тебе одной сцены с женой, второй раз может не повезти. В смысле, хочу детей. О, я ж как раз помочь могу. Барсуков, похоже, успевал вести две разные коммуникации параллельно. Отсутствие ментала старику нисколько не мешало. Ну помнишь, как она двух золотых в монастыре сожгла? Спокойно ответил блондин. Деда, не играл бы ты с огнем, у тебя моего резиста на боевую плазму нет, ага-га. Так, эту пропускаем. Когда баба в мага-сообщениях начинает тебе постить мага-видео, где она с мелкими детьми какой-нибудь своей родней умильно играется, пора срочно сматывать удочки. Дед Дмитрия заметил схоластический интерес внука к новому чату и сейчас отвечал на вопросы, не дожидаясь, пока те будут заданы вслух. Откровенно намекает Иба, вместо чтоб старательно развлекать тебя, она подло хочет вить семейное гнездо. Эха, деда, осуждаешь, да не особо, ибо не судите, да не судимы будете. Женщины всегда замуж хотят, нейтрально заметил молодой наследник фамилии. Не вижу в их желании ничего предосудительного. Когда они замуж так хотят, Барсуков возмущенно ткнул пальцем в текст, там и до залета рукой подать. После чего ты, как порядочный дворянин и человек чести, обязан жениться. А как жениться, если уже женат? Надо женщин правильно выбирать, фыркнула молодая поросль, впрочем, тут же поправившись. Хотя знаешь, мне кажется, это скорее промысел Божий. Браки заключаются на небесах. Пенсионер вынырнул из общения с другими, задумчиво посмотрел на внука и закусил нижнюю губу. Завидую. И снимаю шляпу. Деда, что ты думаешь о словах епископа? Ничего не думаю. С тобой в столицу поеду, навстречу как старейшина твоего рода явлюсь. Там вместе сориентируемся. Как следовало из беседы с отцом Александром, право наследовать престол в империи кроме прямых потомков самодержца было также у детей соратников основателя династии, упомянутых в его официальном завещании. Этот список давно похоронили полностью, кроме единственной фамилии, шедшей первой, Ржевские. Слушай, Трофим Степанович, внук почему-то обратился к дедушке по имени-отчеству, а ты понял из рассказа нашего святейшества, как мы вообще в наследниках оказались? Пусть и в третьей очереди. Ты что, не слушал? Удивился старик. Если честно, на жен засмотрелся, смущенно признался блондин. Наримацу и Виктория в этот момент как раз заносили в ограду коробки, чуть наклонившись вперед. Дружны были наш предок с основателем династии, а уж на какой почве, тут без деталей. Ага-га, кажется, догадываюсь. Развеселился Дмитрий. Но их же не двое там служило, другие люди тоже были. Где они? Другие фамилии упомянутых в завещании соратников, если верить епископу, на разных этапах слились за столько поколений. Потомки служивых потешного полка рано или поздно сами отказывались. Митька, не суди других людей. Я вообще редко тебя жизни учу, сейчас просто услышь. Да я спросить хотел, а мы как не слились, крепче других, когда основатель династии помер. Наш предок на те ежегодные встречи ездить перестал. Наследника он недолюбливал. Почему? Да кто его знает, сейчас уж не разберешь. Известно только, что первый раз мы царя на именно тогда послали. В смысле? Ну, сын основателя нашего предка очень настойчиво затащить во дворец хотел, видимо, чтобы и наш от завещанных прав отказался. Даже сюда, в Соту прибыл, Трофим Барсуков топнул каблуком по дорожке, а наш его на порог не пустил. Сам наружу вышел. Ух ты! Дмитрий явно впечатлился услышанным. Ага, ну а куда кому идти, в нашем роду с тех пор хорошо знают. Кстати, тогда же мы при царях и со стула перестали вставать, и шляпу снимать. Блондин присвистнул. И на встречах, сказал пращур, нашей ноги не будет, пока отечество в реальной опасности не окажется. Предвидел, ахнул Дмитрий. Не знаю, но про внутренних прасов предок всегда больше упоминал, чем про внешнего противника. Говорил, империи изнутри разлагаются, они снаружи завоевываются. Глава 20. Мебель действительно классная. Шу, снимаю шляпу. С нескрываемым восторгом гляжу по сторонам, осматривая третий этаж. Женская рука многое значит, кивает топающая рядом Мадина, которая, слава богу, прекратила всматриваться мне в зрачки, пытаясь там разыскать неизвестно что. Японская школа интерьера действительно интересна. Мы же тоже по большей части в неформальной обстановке предпочитаем обходиться без стульев, как и вы, вежливо отвечает Наримацу. Столы одной высоты с вашими, карпишки того же типа. А где будет мой угол? Требовательно напоминает о себе дед Трофим. Может, вон тот тупичок, в самом конце коридора? Ха-ха-ха-ха-ха. Далья, как обычно, приличиями не заморачивается и принимается говорить, что думает. Этот тупичок, треть премиальной части обустроенного, принцесса топает каблуком в пол. Я, конечно, в японском дизайне не сильна, но инкрустации по мебели в том тупичке, золото и платина. Кузины Барсуковы задумчиво смотрят вначале на старика, затем на принцессу. Я тоже впечатляюсь. Не думал, что и она в металлах понимает, а сама мебель... Красное дерево драгоценных пород, флегматично добавляет Аль-Футаим. Два зала, несколько спален, при каждой комнате, джакузи с мага-массажем. Инвентарь из серебра, включая столовые приборы. Дед молча шевелит губами, но ничего не говорит. Господин Барсуков, как скажете. Но с поправкой на один нюанс. Наджиб демонстрирует откровенную прохладу в голосе. Вы, как самый старый член семьи моего мужа, разумеется, вольны выбирать любой угол в доме, тут решать вам, это святое. Взгляд Трофима Ржевского оживает, сам родич веселеет и исполняется энтузиазмом, даже пританцовывать начинает на месте. Но как жена Дмитрия и как хранительница семейного очага, не могу не предупредить, продолжает менталистка. Ваш амулетный допуск на территорию обновленного имения будет действовать только на одну персону, на вас. Эй, как так, что за беспредел? Дедушка без разбега из вальяжного состояния молниеносно уносится в беспричинный стресс. Возраст, что ли? Как так, на одного? Трофим Барсуков даже покраснел, словно ему только что объявили, что его родины лишают. Почему на одного? Пару секунд он перебирает пальцами в воздухе, затем словно находит подходящий аргумент для не пойми чего. У меня еще жена есть, и ребенок скоро будет. С вашей Анастасией, по счастью, у меня свои отношения. Мадина коротко кланяется на ходу, и, разумеется, являясь профессиональным целителем, я лучше вашего знаю о течении ее беременности. Ей амулеты для прохода защиты я выдам сама, это будут отдельные артефакты, не ваши. Пожалуй, не буду сейчас говорить, что у супруги дедушки есть и свое отличное имение, жизнерадостно замечает вслух Далия. А в свете намечающегося у вас семейного прибавления, господин Барсуков, обретаться в чужих перинах и углах именно ей, с ее-то темпераментом, может прийтись банально не по вкусу. Ты же только что сказала, Виктория сверлит принцессу подозрительным взглядом. Что именно? Наивно хлопает глазами монарх. Ты сказала, что не будешь говорить об имении Насти, но только что о нем сказала. Ой, как я могла. Далия картинно накрывает рот руками. Не может быть. Ха-ха-ха-ха-ха, в следующую секунду ее лицо меняется на нормальное. Когда-нибудь за дурацкие шутки можно и по шее огрести, нейтрально на первый взгляд замечает рыжая Наталья, неприязненно косясь на Аль-Футаим. На все воля Аллаха, та чересчур покладисто складывает руки перед собой, в ее глазах по-прежнему веселятся черти. Погодите, это очень принципиальный вопрос, на кону уважения к старости. Дед Трофим возмущенно сводит брови и с суровой решимостью во взгляде мужественно поднимает подбородок. Попрошу объяснить, что значит амулетный пропуск лишь на одну персону. Пожалуйста, объясняю, Мадина еще раз вежливо кланяется по японскому обычаю. Ушу подхватила привычку, что ли. В свете последних событий над нашим участком стоит защита, сделанная в Эмирате. Менталистка мастерски подвешивает в воздухе ментальную иллюзию схему. Вот это пилотаж иллюстрирования. Вот ее узлы, управляющий контур основной и дублирующий центры привязки разрешений на проходы. Дальше идут технические подробности, точнее, магические. Уважаемый Трофим Степанович, дед мгновенно напрягается. Ну да, вежливое и протокольное обращение в исполнении на джип, развит признак не из приятных. Я очень настороженно отношусь к вашим беспорядочным личным связям, спокойно поясняет супруга. Хотя они меня и не касаются, речь идет и о моем доме тоже, и мне здесь жить. О чем речь? Делает старик хорошую мину при плохой игре. Чуть лучше узнав вас вблизи и являясь специалистом по менталу, я отлично вижу на всех слоях вашего сознания, чем именно вы планируете заниматься в этой части этажа. Я вижу, Наджип упирает ноготь в лоб дедушки, ваши желания и планы, и для чего вам отдельная от жены премиальная недвижимость, тоже чудесно из ваших мыслей читаю. Какое-то время менталистка и старик меряются взглядами, продавливая друг друга. Побеждает молодость. Я, кстати, тоже проявил такт и не стал говорить, но тупичок дед и правда захотел изрядный, губа не дура. 200 квадратов с лишним, несколько спален, полный амулетный фарш нескольких же санузлов при них, включая маго-гидромассажные ванны джакузи, далее по списку. Это не считая драгоценного, как оказалось, дерева мебели, кто б мог подумать, что доски тоже бывают драгоценными, и золотых до платиновых инкрустаций на них. Шу, а откуда у нас деньги на? Указываю взглядом на ближайший низкий столик, за которым по обычаям Японии и залива полагается сидеть без стульев, прямо на полу, на специальных подушках, скрестив или поджав под себя ноги. Уголки предмета мебели действительно затянуты золотыми пластинками, по которыми платины обчеканены иероглифы фамилии Шу и выражение признательности от некоего анонимного государственного чина, судя по контексту. Не то чтобы мне было жалко финансов на хорошую обстановку, боже упаси, просто интересно, откуда у жены из небогатой самурайской семьи за один день взялись такие ресурсы. Мало ли, вдруг мне о чем-то знать следует. Микадо передал этот гарнитуры в качестве личного подарка, спокойно объясняет японка, указывая пальцем в три стороны последовательно. Это из его летних павильонов. По нашим обычаям, отметка заслуг и благодарность в одном флаконе, что-то типа государственной награды. А как эту награду использовать? Мгновенно сориентировавшись, Трофим Барсуков начинает что-то живо прикидывать про себя. Любая пластинка, Шу щелкает ногтем по золоту, может быть предъявлено любому государственному чиновнику Японии. Эквивалентно персональной грамоте, просьба оказывать содействие предъявителю всего. Она не продолжает, но я понимаю, все равно что возможность орудовать от имени ее императора. Занятно, хренасе. Виктория и Наталья уважительно переглядываются. Даже не верится, что в семье от монархов не протолкнуться, добавляет рыжая. Эй, не заводись. Тут же торопится оговориться она в адрес вскинувшейся было Альфу Таим. Я без претензий, просто не привыкну к новому статусу. Говорят, женщины к хорошему привыкают быстро, напустив на себя умудренный вид, бросаю важно и веско. А чё, я эту фразу только вчера прочел в одной из книг Дали. Там еще что-то про теорию манипуляций было, но заумно и словами слишком научными, я не весь понятийный аппарат понял. Надо будет перечитать. Женщины к хорошему привыкают, может, и быстро, флегматично отзывается Виктория. Но вот семь баб на единственного мужика, да в одном доме, по нашим традициям подобное хорошим не считается. В воздухе виснет неловкое напряжение. Черт, надо бы прокомментировать, но будет грубость. Типа, вступление в отношения, дело добровольное. На Аркане, как говорит Наджип, никто никого никуда не волок. Хотя, не будем обманывать самого себя. Как раз таки очень настойчиво добивался, эха, и нечем крыть, отойти, что ли, в санузел на пару минут, а там, глядишь, напряжение само рассосется, и операция эта со всех сторон замотивирована, ну мало ли зачем в такое место человеку надо, непроверяемо, а еще можно в джакузи забраться да амулетный массаж включить, тогда и полчаса легко провести за дверью санузла можно, опять же, снаружи слышно, что вода шумит, значит, дела какие-то. Решительным усилием воли пресекаю собственное малодушие и готовлюсь давать покаянную отповедь блондинке. К счастью, Мадина еще не закончила читать мораль моему старику и общее внимание вместо меня крайне своевременно переключается на них. Трофим Степанович, чтобы не было недоговорок, вы можете входить, выходить, когда вам заблагорассудится, но любые посетители, следующие с вами, будут фильтроваться на входе в имение в ручном режиме, бестрепетно сообщает деду жена. Как так, а родственник даже побледнел без разбега. Как так-то, его голос дает петуха. Я менталист, в третий раз вежливо кланяется супруга. Поскольку потенциальные намерения ваших визитерш, да и вас до кучи, не всегда стыкуются с нашим пониманием правильного, пускать или не пускать ваших гостей сюда каждый раз буду лично я. Это наш дом. Наджип выглядит спокойной, где-то даже флегматичный. Мы вам в нем всегда рады, но вы здесь не хозяин. Блудей водить не получится, весело переводит на простой и понятный язык Далее. Лучше прочих умеющие облекать замудренные посылы двойняшки в доступные слова. Я ее знаю, принцесса звонко хлопает близнеца по заду. Она добрая, заботливая и по большей части конструктивная. Если ваши гости нормальные, она их всегда пропустит, накормит и напоит. А если вы будете тащить в тупичок, дальше Альфута им говорит такое, что красивой девушке не к лицу, то и отих тут у вас не получится, спокойно завершает она пояснение. Здесь ни бордель, ни отель, ни комнаты по часам для желающих перепихнуться нищих студентов. Ха, сказала бы я о его гостях. Неожиданно прорезается Виктория Барсукова, глумливо ухмыляясь в адрес нашего с ней общего родственника. Но промолчу, не мое собачье дело, и косится так на деда недоброжелательно. Южанки правы, старик. Черт, даже где-то обидно за пенсионера. Или сказать сейчас Мадине, чтобы впереди меня в моем доме распоряжаться не лезла, а с другой стороны, я с ней более чем согласен, если по содержанию. Только дедовых подруг по переписке из его амулета здесь и не хватало. Пожалуй, я их и сам пускать в дом не настроен, только не смог сходу культурные слова подобрать, чтоб старика не обидеть. Мадина же личностные границы обозначила без жевания соплей, жестко и сразу. Респект, чё, против воли завидую сам себе. Где-то с женами мне повезло, и с количеством, и не только с ним. Глава 21. Замолви за старика словечко. Родственник требовательно толкает меня в плечо кулаком. Нужен еще один пропуск, с которым разные личности проходить могут. Наталья без перехода начинает хохотать. Кажется, сейчас кому-то под нос ткнут известную комбинацию из трех пальцев. У меня тут жены, закрытая территория, отвечаю. В нескольких местах, дублирующие телепорты для контрабанды из залива в обход таможни. Тьху, для реализации наших прав изначальных возить товар беспошлинно, оговорился. В подвале, хранилище золотого запаса, 6 главных ювелирных домов годовой оборот сюда ссыпали. Перевожу дух, еще, мага-сервер биржи. Деда, ты уверен, что подходящее место для случайных, ТХМ, знакомых выбрал? И что их именно сюда стоит водить? А куда тогда водить? Наивно-принаивно хлопает глазами родственник. Сними хорошую квартиру в центре, но не в золотом квадрате, пожимаю плечами. Я буду оплачивать. Туда и води. Черт, как будто что-то не то сказал. Жены, не сговариваясь, задирают брови на затылок. Хорошо, не говорят ничего. Договорились. Трофим Ржевский быстренько хватает мою ладонь и энергично трясет ее в рукопожатии. Из читай с той квартиры тоже тебе перенаправлять буду. Да, покушать там если захочу, стаканчик воды выпить. Договорились, ворчу. И не хлопай ты так глазами, пожалуйста. В морду дать охота. За что, изумляется дед, за раздражающие попытки манипуляций. Не скажешь же, что я сам с супругами точно таким образом дурака валять пытаюсь. Время от времени. По большей части безуспешно. Внезапно близнецы переглядываются. Мама, менталистка переходит на речь залива. Погнали вниз, к портальному выходу. Встретим. Дальше наша процессия распадается. Дед, откровенно погрустнев, направляется в крыло к отцу Шурику, а мы идем встречать тещу. Видимо, результаты допроса Однорукого подъехали. Шунари Мацу, изначальная сотая глава клана Ивасаки. Шамсу Бинтани Наджик встречали торжественной процессией. Соотечественницы Димы, близнецы он сам. Шу старательно попыталась припомнить, как по этикету залива полагается приветствовать в таких случаях дорогого гостя, но не преуспела, оттого ограничилась глубоким поклоном. Без помпы. Замахала рукой мать Мадины, едва появившись из магического овала. О, сколько вас, Дмитрий ибн Иван, разговор серьезный и касается вашего престола, где можем пообщаться наедине. Взрослая и неглупая южанка обозначила откровенно, что хозяином информации является исключительно Ржевский. Как он скажет, так она и поступит. Тут чужих нет, заметил блондин. Да и не может быть у престола никаких таких секретов, чтобы их от населения страны стоило скрывать. Могут, лаконично прокомментировала прямолинейная Альфутаим, но тут же замолчала, чтобы не перечить мужу при людях. Неправильно сформулировал. Тут же поправился потомок гусара. Конечно могут, но не должны. Говорите тут, Шамса, или пойдем в апартаменты, посидим наверху. Мы вам наш новый ремонт покажем. Благодарю, иронично ухмыльнулась мать менталистки и двусмысленно указала на пах собеседника. Воздержусь, я не в том смысле. Мгновенно вспыхнул красным цветом Ржевский. «Да шучу я», — отмахнулась женщина, подхватывая зятя под руку. Наджи подарила родную мать взглядом, полным напряжения. «Ты в курсе, что когда с ним так идешь, он ощущение от твоих сисек на руке ловит?» Наджиб старшая, разрывая шаблон, удивленно присвистнула, покосившись на зятя. Вверх по лестнице они пошли порознь. В итоге расположились в том самом тупичке, который не вышло занять у старика Барсукова. «Знаете, кажется, вашего иерарха стоит позвать», — неожиданно предложила Шамса. «Я чувствую, он где-то здесь, религиозные артефакты мощно фонят». Мадина молча ткнула пальцем за спину, в заднюю стенку. Шу также молча поднялась и сходила за стариками. Епископ пришел не один, а с Трофимом Ржевским. А вот дед Дмитрия при виде гостей чуть собственным языком не поперхнулся. «Рад видеть и приветствовать. Мы не представлены, разрешите отрекомендоваться». Фигуристая южанка, имеющая взрослую дочь, выглядела крайне эффектно, в том числе для своих 30 с небольшим. «Деда, слюни подбери», — со вздохом предложил блондин. «Это мама Мадины, тоже менталистка». «Ой», — старик молниеносно сообразил, чем была вызвана эта ирония в женском взгляде. «Угу, и тоже твои мысли насквозь видит», — флегматично добавил Ржевский-младший. «Ой», — голос Трофима Барсукова резко просел. «Вы в курсе раскола внутри вашей церкви?» Бинтани, не тратя и секунды на первого похотливого старика, сразу обратилась ко второму, праведному. По-русски она говорила, хотя и с акцентом, но уже гораздо лучше, чем даже пару-тройку дней назад. «Хорошо иметь ментальный буст», — подумала про себя Наримацу. Бац, как говорит кое-кто, и интенсивно огромный объем информации усвоил. «Я-то в курсе». Иерарх сверлил неприязненным взглядом иностранку. «Это очень хорошо», — покладисто кивнула та. «Поскольку мне сейчас потребуются ваши комментарии. Таким образом, внутри вашей церкви на сегодня не просматривается даже перспектива единства, и тоже теща в адрес отца Шурика. Утечка церковных технологий имела место, усилители магического ядра». Не вслух, религиозного деятеля словно подбрасывает, он даже женщину перебивает. «Дед Трофим, кстати, предсказуемо распустил слюни при виде Шамсы. Вон, до сих пор пузырится, несмотря на полный отлуп с ее стороны. Усилители магического ядра может штамповать кто угодно». Бестрепетно завершает пассаж мать Мадины, даже не думая кого-то там слушаться. «Хаем, если в воспитании Дали принимала участие и она, кажется, я знаю, в кого пошла характером принцесса. Сколько всего было утечек?» Спрашиваю. «Изначально одна», — спокойно отвечает молодая и аппетитная теща. «Если совсем точно, это была и не утечка вовсе. А что, церковь добровольно передала делимую реликвию вашему монарху для его личных экспериментов. Вот это да, вот это поворот событий. Твое высокопреосвященство, а чего ты втирал, что ее похитили?» Удивленно спрашиваю старика. Наследники, пользуясь доступом в покой родителя, разделили вещь на части, ровно продолжает Шамса, ничуть не впечатляясь виртуальными молниями, которые мечут глаза отца Шурика. И, в надежде получить результат самостоятельно, раздали образцы для экспериментов по разным каналам, преимущественно в Соту. «Почему именно к нам?» Пока спрашивал, сам понял ответ. «Потому что свободная зона и место пересечения самых необычных и продвинутых технологий». Эти слова я озвучиваю следом за собственным вопросом. «Ваши наказывающие, как представители силового блока церкви, под шумок начали собственные исследования». Мать Мадины отпивает сок из высокого стакана и забрасывает ногу на ногу. Странно она себя ведет для женщины их обычаев. «Да и оделась, сказать мягко, не по канону. В принципе, мой дед только поэтому и среагировал. Внутри церкви группа людей, узнав о многочисленности запрещенных исследований, начала свои собственные», — уточняет педантичная Наримацу. «Ага», — легко кивает Наджиб старшая, поворачиваясь к епископу. «Мое мнение, вы эту волну уже не остановите. Это как цунами», — соглашается Шу. «Попытаться стоило», — опускает взгляд религиозный деятель, которому сейчас более чем не по себе. «Нет», — вздыхаю. «Дурак ты, Шурик, что ты несешь?» — а реагирует он не в пример возрасту, непосредственно и живо. «Ну да, критику никто не любит, даже заслуженную. Вы заигрались, утратили контроль над обстановкой», — припечатываю. «Лично я за последнюю тройку дней ОМП на основе вашей технологии видел дважды. А сколько их по миру гуляет? Скольких я не встретил еще? Интересно, Какой в этой ситуации выход? Задумывается Делия вслух. Она по профессиональной привычке любой подобный челлендж воспринимает исключительно как партию в шахматы. Без эмоций, как логическую задачу, надо просто сообразить решение. Все какое-то время молчат и таращатся на иерарха. Он тоже молчит, голова болтается между плеч на уровне груди. Даже жалко где-то пенсионера. Выход зависит от задач, прихожу ему на помощь. Просто церковь, сегодня в первую очередь бизнес, по крайней мере, наша, не вера. Потому она и задачи увидела не с богоугодной точки зрения, а с деловой. Соответственно, пошла не туда, епископа прорывает. А куда, по-твоему, надо? Даже сейчас беспокоишься в первую очередь о сохранении вашей монополии, повторно пожимаю плечами. По факту, уже навсегда нарушенный, смотри правде в глаза. Старик молчит, поскольку нечем крыть. Только глазами сверкает, а вам бы вспомнить, что вы все же не бизнес, продолжаю, или, если своего ума не хватает, книжки старые открыть, там все до вас описано, читай только, какие книжки, сумрачно интересуется иерарх, да хоть и миф о Прометее, вам бы не решетом воду черпать, а о пластыре на пробоину задуматься, ты о чем, священник предсказуемо не врубается сходу, что с него взять, с другой стороны, человек в возрасте, мыслит шаблонно. Если утечек множество, если артефакт делимый, если куча осколков пошли по рукам, процесс уже не остановишь, поясняю очевидное. А что нужно делать, если ты не можешь остановить процесс? Что, возглавить? В этом месте не удерживаюсь. Наклонившись через стол, легонько хлопаю его ладонью по лбу. Как, он ошарашенно подается назад. Рассказать миру о потенциалах новой технологии самостоятельно, загибаю первый палец. Гласно, во всеуслышание, от авторитетного имени церкви, не дожидаясь, пока за вас это сделают другие, второй, поднять вопрос лицензирования, третий, если тема по державе поползла, лучше вы лицензии будете выдавать да особо рьяных контролировать, четвертый, чем как давеча в молле, два этажа трупов, если в цифрах, это еще не считая улицы перед моим имением, где магический конклав самого заместителя генерального прокурора за компанию исполнил, даром что тот под Юлией шестерил. Ух ты! Отец Шурик резко уходит в задумчивость, его взгляд расфокусируется. Вот здесь не все просто, с сожалением замечает теща, переходя на родной язык, чтобы мало кто из присутствующих ее понял. Дим, ваш царь первый прототип установки на себе использовал, хотел свое магическое ядро усилить, и, теряюсь в догадках, с ума сошел, если кратко, точного диагноза на расстоянии, понятно, не вижу, однорукий слышал из третьих рук, от кого слышал он, от царского исповедника, подумав пару минут, решительно перевожу информацию всем участникам беседы, отец Александр начинает напоминать вытащенную из воды рыбу, так вот чего наследники зашевелились, а деда Трофима посещает Эврика, они-то родителя, в отличие от всех, без купюр, прекрасы предварительной записи видит. Вот-вот вопрос о дееспособности встанет, шило в мешке не утаишь. Наджип старшая подтверждающе кивает. Ну и разные государевы люди, хоть и обер-прокурор, постепенно узнают либо начинают догадываться. Пока наш правящий дом ситуацию скрывает, каждый серьезный чиновник на своем месте стремится максимально навариться за короткий промежуток, продолжаю за нее. Пока видимость старой власти еще на троне. Эмдуш, теперь прибавь к этому твой вызов монарха в суд, предлагает Шамса. Ха-ха-ха-ха-ха, вот это эпичная подстава. Далее, как водится, не унывает ни в какой обстановке. Его изо всех сил скрывают, чтобы власть втихаря поделить, пока живой и пока не всплыло. А кое-кто первую персону страны, в суд. Ах-ха-ха-ха-ха, на глаза всей страны. Глава 22, ссылка на продолжение, в конце главы. Что думаешь по всему этому поводу? Интересуется Мадина после отбытия тещи. Эй, о чем задумался, несмотря на то, что читать меня менталистка не может. По моему лицу с близнецом они дофига чего видят и так, даже если не озвучиваю. А меня беспричинно вдруг посещает философская мысль. Вроде, и слово грандиозное, отбытие, а по факту лишь в магический овал достаточно шаг сделать. На вопрос супруги отвечаю честно. Дескать, такой вот выверт современной семантики. Значение слова одно, а сопутствующее действие помпезностью с ним никак не коррелирует. Занятный феномен. А во, Делия встревоженно выпрямляется и кладет ладонь мне на лоб. А, нет, стремительно успокаивается она спустя секунду. Что это с ней? Странно, что это с ним? говорит сестре неожиданно моими мыслями Виктория Барсукова, но хватается почему-то тоже за мой лоб, вслед за принцессой. Непонятно и загадочно. Не знаю, на вид выглядит здоровым, пожимает плечами магесса огня. Температуры у него точно нет, можешь не тянуть руки. Я ж отсюда чувствую, видимо, в качестве иллюстрации Наталья выдает с ладони небольшой огонек, как для прикуривания сигары. Эй, вы чего? С сожалением вныриваю из таких интересных философских мыслей. А ведь сидящие рядом даже не понимают. На носу ни одна революция и не две, а как бы не больше. Самое время отстраненно посозерцать что-нибудь нейтральное, хоть и ту же семантику. Когда отменяющий магическую монополию в связи технический переворот, в нашем исполнении, пересечется по времени с политическим, сумасшедший монарх на троне долго не усидит, желающих хватает, однозначно станет не до философии. Видимо, регулярная половая жизнь стабилизирует тестостерон в крови, поясняет другим дамам Мадина с умным видом. Гормональной интерференции больше нет, сперматоксикоз плавно снижается. Вот мышление и трансформируется, точнее, мыслительные процессы. Думаешь, с сомнением в голосе уточняет заботливая Шу, бросая пальцы мне на плечо и начиная его разминать на манер китайской массажистки. Приятно. Это не опасно в перспективе? Думаю, не опасно, отвечает менталистка. Но, понятное дело, клиническую картину надо наблюдать в динамике. Хотя я. Что, остальные женщины без разбега покупаются на примитивную манипуляцию Мадины? Всего лишь банальная пауза. Он на мамину жопу не смотрел почти, когда она в портал домой уходила, припечатывает на джип младшая. Хотя на ней и стринги, и резиновые брюки по вашей моде, и задница ее более чем в его вкусе. Да простит меня Аллах. Странно, я при супруге о жопе тещи никогда ничего не говорил, хотя там и есть на что поглядеть. Неужели у меня все по лицу настолько видно? Опять же, мама еще не старая, чтоб мягко сказать, продолжает Мадина, нагло игнорируя мое присутствие рядом. Биологически ей вовсе 20 с небольшим. Супруг наш в своей любвеобильности раньше и не такой трахал, я знаю, он упоминал. Чего ты, мать, недооцениваешь? Не удерживаюсь от критичной ремарки. Красивая женщина. Кабы не был женат на дочери, то и вовсе вслух, естественно, этого не говорю. Эха, держите меня в руках, мои железные принципы.